Мясник растворяется. ХМ. Прошло больше недели, сколько Диги и Мэри будут спать. Сейчас как никогда нужны все карты, и именно поэтому первостепенно мне нужен последний дух. Арбитр поможет с этим. Еще Долтон заикнулся про своих учеников, прокачка будет кстати. Да, Эльтон, почему это имя носит только кретины? Улыбнувшись сам себе, застегиваю ремень, беру рубашку. В этот момент в дверь постучались. Господин принц, тихий, скромный голос, узнаю, та самая служка, которую я выручил. Да, входи. Продеваю руки в рукава. Горничная, зайдя внутрь, держала в руках небольшой тазик с водой, для утренней процедуры, боится поднимать взгляд. Спасибо. Поставь там, указываю на столик. Слово «спасибо» отразилось в ней удивлением. Пора бы привыкнуть. Проходит, ставит, скрестив руки у подола, ждет. Что-то еще, дергаю бровью. Я не, теряется. Приказывайте, теребит палец. Приказывайте, и тут меня осенило. Ау, нет, бросаю смешок. Нет, не знаю имени, но даю понять, что хочу узнать. Тигриетта, поклон, Тигриетта, улыбаюсь. Исполняя свои обязанности как прислуга, но большего не надо. Но, она даже расстроена. В мои обязанности входит, только не со мной. Закрываю прокаженный глаз, он пугает ее до оцепенения. Пользоваться кем-то из-за положения. Цокаю. Нет, это не мое. Она моргает. Я вам не нравлюсь. Какая? Настойчивость. Хе. Не теряю уверенность. На самом деле, все эти темы уже не так трогают меня. Я не стесняюсь, нет, дрожи. Секс — это просто секс. И именно поэтому мне нужно больше, чем это. Ты очень красивая, Тигриетта. Щеки девушки залил румянец. Но у меня уже есть дама сердца. Вы, боится говорить. Я не кусаюсь. Пытаюсь расположить горничную. Ведь держу в голове, что она слуга греха. Слуга Авикты, а значит и дополнительный шпион. Вы явно не хотите стать розовым игроком. Вы слишком добры. Новый поклон. Простите. Сочту это за хороший комплимент. Смеюсь я. Но кое-что ты можешь сделать. Есть. Она внимательно слушает. В мое отсутствие просто следи за моей комнатой, ничего больше. Будет исполнено. Поняв, что утренние процедуры ограничатся водой, повернулась только у двери. Госпожа Авикта передает, что ждет вас на завтрак. Я провожу очередной поклон. Буду ждать. Снаружи? Хорошо. Как же Тигриетта в шоке от моего поведения. Видимо, приглашение на завтрак должно было прозвучать после сайтия. Умыв лицо, несколько секунд смотрю в отражение. Разум чист. Впереди работа. Через приблизительно полчаса горничная привела меня в небольшую комнату. Хе, личная столовая Авикты. Первое, что меня встретило, это стоящие на коленях мужчины, пока Верда непринужденно отпивала кофе. Монтеры, да, с гипсом на руке на коленях стоит Милтон-младший, рядом розовоглазый брат. Стоило Тигриетте озвучить мое появление. Доброе утро, Коста. Рада мне, Авикта. Затем щелкает. Братцы поднялись, встали передо мной. Одновременный поклон в ноги, брат Милтона, увидев, что нерадивый аристократ склонился слишком низко, сам надавил ему на шею. «Приносим свои извинения», — отчеканил розовоглазый. Поведение моего брата омрачило впечатление о клане. Очевидно, сжимает загривок братца. ТЦ. Терпит Милтон боль. «Простите, господин принц, Коста?» — спрашивает Викта мой вердикт. «Я сказал уже вчера. Пристукиваю тростью. Ведите себя достойно, и не потребуется извиняться. Вы его слышали, мальчики?» — кидает кубик сахара Верда. «На этом все, идите». Братцы, не поднимая головы, моментально ретировались. Воспитательные беседы, сажусь за столик. Теперь в комнате никого, кроме нас с Виктой. На белой скатерти посуда, легкая еда, кофе и вафли. Сбоку незажженный камин, открытое окно несет теплый ветерок. Арбитра они все равно не избегут. Накалывает дольку помидора, прямо как дочка. И будь аккуратней, после такого унижения подлянка может состояться. Заводить друзей, одна из моих способностей. Кашусь на еду. Хе-хе, никакой отравы, Коста. Утирает губы салфеткой. Святая Мария, за кого ты меня принимаешь? Хороший вопрос. Через страх и риск заполняю желудок. Сегодня тебя ждет господин закон. Наливает и мне кофе. Это хорошо, сможешь пройтись по городу. Сопровождающая уже стоит у выхода из замка. Ты хотела сказать, надзирательница? Ну, если тебе нравятся такие игры. Улыбочка. Через несколько секунд тишины. Теперь... когда ты чуть влился в положение вещей и познакомился с некоторыми участниками. Вот теперь ее страж на месте. Чернокожая рука с костяными пальцами протянула из измерения сигарету. «Куришь? Можно». А Викта сама подошла ко мне, дала курево, а рука стража дала подкуриться. Одновременно с Розовой выдыхаем дым, и когда она села на место, проведя пальцами по украшению, здесь нас никто не услышит. Нога на ногу. Долго втягиваю едкое, и также долго выдыхаю. В чем заключается раскол греха? Уловил я тему этой беседы. В мелочах, Кван. Выдох дыма, пепел в чашку. Они незаметны тому, кто не смотрит. А я смотрю. Чуть скривилась. Количество незарегистрированных рабов растет. Смертельных дуэлей с участием важных игроков тоже. Снова и снова разные семьи провоцируют другие кланы на конфликт. Новая затяжка. И раньше было так, но за последнее время с излишками, особенно дуэли, никто никого не сможет обвинить, если все было по правилам. Да, утопает в дыму. Критическая точка чуть не случилась из-за Виктоны. Так, завиток, трубровь. Она была серым игроком, бывшая из греха. Вот тут и самое скверное. Когда Авикта серьезно, это заставляет напрячься. Это была ложь. Что? Падает пепел. А Виктонна была моим шпионом. Жертва во имя греха. Хе. Злится. Какая, к черту, семья. Какая отставка. А Виктонна Завиток была моим другом, была разведчиком, что должна была влиться в основу сопротивления. Какого черта? Что-то не сходится. Но не показываю этого. Ее атака на Погорелый. Если бы у нее получилось, то уничтожение города легло бы на плечи Розовых. Война была бы неизбежна. Разгорание конфликта, раздор среди цветов. Тут и так идет непрекращающееся противостояние, но это был бы иной уровень. Мы с Виктонной разыграли ссору, выдумали беременность, потеря бессмертия, уход и так далее. Что-то пошло не так, думаю, определенно, выдыхает. И я ни за что не смогу поверить, что Завиток действительно предала игру ради повстанцев. Взгляд на меня. Тебе или Осети удалось что-нибудь узнать? Доля секунды. Нет, после битвы тело было изуродовано до неузнаваемости. Жаль. Цокнула. Но факт остается фактом. А Виктонна Завиток была частью греха. Даже спустя много лет падшая легенда не была падшей. Что я имею? Завиток изначально действовала по плану А Виктонны. Дерзкие авантюры по уничтожению сердца повстанцев. Но тут именно что все растянуто на многие-многие годы. Завиток действительно могла завести семью. Семью, которую убили. Она могла проникнуться речами повстанцев. План пошел. Не по плану. Слишком много, но... Откуда такая ненависть ко всем игрокам, чье кольцо было на ее пальце, оставленное предупреждение и послание? Или Авиктонна предатель, или Авикта лжет. Часть этой загадки находится здесь, в Инкубусе, в Красном квартале. Никто не должен узнать, только я, и я лично проверю, как отделаться от сопровождения, придумаю позже. Сначала арбитр и пятый дух. О чем думаешь? Смотрит на меня Верда. Что Авиктонну использовали? Причем несколько раз подряд, со всех сторон, смотрю в ответ, ее окружало предательство, вот именно их, кивает Викта, предателей, и нужно разоблачить, кто-нибудь еще знал про Завиток, несколько, мне известно, нет, тяжелый выдох, раньше у нас были односторонние кольца, уши, самые дешевые из колец, признает, но как-то слишком легко, к сожалению, магические колечки недолговечны, порой я отправляла ей новые, но пару лет назад адрес, куда прислать очередное, просто не пришел, и ты так это оставила, дергаю бровью, пыха, возмущение, мы говорим не о мелочи, Коста, она была шпионом, фея, что подлетела ближе всех к солнцу, грусть на лице, да, я беспокоилась, но доверяла ей, дьявол, не доверяя Верда, а что, если, Завиток думала, что кольцо пришло от Викты, но не являлось им, уже давно не являлось, ладно, теряться в догадках нет смысла. «Меня ждет господин арбитр. Хорошего дня!» — кивает Верда. «Коста, буду ждать тебя с нетерпением!» — вернулась игривая нотка. Тигриетта вновь проводила меня. Центральный зал. Спускаясь по широкой лестнице, уже вижу пышную даму. Явно мой новый проводник. Еще, боковым зрением замечаю меридиан. Она опять будто ждала. Просто стояла в стороне. И поймав мой взгляд, развернулась в другую сторону. Все еще жутко. Поблагодарив Тигриетту, чуть выдыхаю, подхожу к ожидающей, господин принц, поклон, розовый игрок, короткие волосы, корсет переходит в небольшой сарафан, чулки, из-за габаритов картежницы наряд держится из последних сил, но это неплохая шутка, как можно подумать, если одежка порвется, то это будет как развязать подарочную ленту. Вся пышность наружу, услада для глаз, кинжал на поясе, яркий, но темный макияж. Вместе с ее поклоном показалась большая кошка. Пума, не уверен, животинка переливалась тьмой, и только два розовых глаза, как светлячки, выделялись в подвижной тьме. Дикс Шторт, к вашим услугам. От Шторт исходит большая самоуверенность, она так рада, что ее выбрали в мою свиту. Мисс Дикс, покажите мне город, киваю. Секс, дуэли, или что поэкзотичней, бас у нее будь здоров. Начнем с Дома Закона. Спектр Арбитр, глава 8, работа для Арбитр, часть 1. Преодолеваем, без преуменьшений, огромный сад перед замком. От количества цветов и растений пестрит в глазах, пестрит, потому что, оказывается, двор замка – самая яркая часть города. Выстриженные фигуры, бутоны всех расцветок, несколько беседок, виднеется вход в лабиринт. Ага, у розовой знати свой собственный лиственный лабиринт. Еще заметил отдельную зону, где слуг было больше всего. Там тоже беседка, но в два раза шире, больше остальных. Личная зона семьи Суккуб. Поймала мой взгляд Шторт. Посетить сие место отдыха – привилегия для избранных. А много в самом замке таких мест, стучит трость по каменной кладке. А-а-а-о, у каждого есть свой уголок, смеется женщина. Порой это создает проблемы. Проходим арку, еще десяток шагов, и начнется розовый район. Проблемы, хрустнул я шеей. Сегодня комната посвящена, ну, допустим, мистеру Долтону, вспоминает. А уже завтра, придя туда, обнаружишь работающего арбитра. Семьи отнимают, присваивают, порой захватывают помещения замка. Еще одна форма игры. Понимающе киваю. Ха-ха, каждый развлекается по-своему. И вот я в городе. Пока, ХМ, ничего вызывающего. Да, местные жители довольно свободны в одежде, но не пересекают границу вседозволенности. Лавки, работяги, духи. Как и у шутов, духи занимаются рутиной, много серых игроков, хотя и розовых не меньше. Вот только, розовых ли? Замечаю, как Шторт на ходу надевает линзы, один раз моргнув, зрачки переливаются радугой. Можно вопрос, чуть сбавляю шаг, я тут именно за этим. Руки в бока, ваши, глаза, всматриваюсь. А, мистер Кван первый раз в инкубусе, ведет меня дальше. Город греха очень лицемерное место, говорит с гордостью, хе, мы не пускаем других игроков, мы враги, мы лучше, мы сильнее. Но, поднимает палец, у нас есть правило, водит по лицу, каждый розовый, выходя в город, обязан нацепить радужку, эти линзы скрывают истинный цвет, полуоборот на меня, догадываетесь, для чего это, любой игрок, даже другого цвета, может спокойно потратить свое серебро на развлечение, понятно, истина, ха-ха, сворачиваем, сохраняя инкогнито, повеселись и вали нахрен из инкубуса. Простор для шпионов огромный, не могу не подчеркнуть. Еще одно доказательство нашей силы. Мы не боимся, а чужому серебру всегда рады. Я бы сказал, мы излишне самоуверены, и вместе с этим расплываюсь в улыбке. Асити. Асити сможет спрятать цвет лисиц. Хорошо, очень хорошо. Шаг за шагом, метр за метром, час за часом. Мисс Дикс вела меня по улочкам, попутно рассказывая, что и где. Порой ловлю на себе косой взгляд прохожих, очевидно. Они цепляются за краснохватку, но стоит им увидеть значок игрушки. Глаза опускаются в пол. Вопрос прозвучал вслух. Это, отвечает Шторт не с такой прытью. КХМ, в последнее время с прокаженными у нас проблемы. Знакомо. Если конкретнее, ХМ, попробую пальцем в небо. Убийца, наблюдаю, как мимо проезжает телега, в которую запряжен дух большого волка. Вы уже слышали? Удивилась Шторт. Удивился и я. Да ладно, наш брат снова зарабатывает прокаженным скверную славу поехавших маньяков. Мэри, никогда не смотри на такое односторонне, Кван. Может быть веская причина. Нет, но догадаться несложно. Тяжело вздыхаю. Надо ли мне разузнать подробнее? А-а-о, еще как. Скудно и без деталей Дикс рассказала про свежеиспеченного маньяка. Снова женщина, прокаженная, пока арбитр не дает комментариев, но по слухам, проститутка заманивает жертв. Спит с ними, а затем, ну, гениталии в одном месте, а кусочки тела в другом. Потому другим владельцам краснохватки сейчас туго, каждый под подозрением, ведь многие прокаженные поддерживают маньячку, симпатизируют ей. Зачем? Люди странные. Алая невеста не выбирает ублюдков или плохих. Ох нет, она крошит всех без разбору, и никому не становится лучше от очередной жертвы. Хе-хе-хе, скривился я от смеха в ушах, мяснику она уже нравится. Возможно, мясник, может быть, посмотрим. Чтобы попасть в черный район, приблизились к одной из церквей Марии. Все мое знакомство с этой религией пока выходит плохо, и даже сейчас увиденные оргии с непотребствами заставляют меня фантазировать раньше времени, что я могу увидеть около церквушки. Ха, секс на публике, голых жриц и жрецов, осквернение религиозного символа, что угодно, но такого я не ожидал. Спасибо, кивает старушка, не торопитесь, улыбается молодая девушка. Да она, одета даже прилично, церковная ряса, знак Марии на груди, убранные волосы. Около церкви несколько столов, за каждым священнослужитель разливает суп. Бесплатно, просто так, добрые улыбки, слова утешения. Мою вкопанную фигуру заметила та самая девушка, затем, видимо, узнала Шторт. Мисс Дикс, подошла жрица к нам. Вы с проверкой от госпожи Авикты? Ох, нет, отмахивается мой гид. Показываю город господину Алому Принцу. Жрица заметила значок и все поняла без дальнейших объяснений. Алый Принц, поклон. Наслышана о вашей доброте и помощи ближним. Вот как, Мария благословляет добрые дела. Все это, окидываю взглядом раздачу. Помогла сделать Авикта. Да, воодушевилась жрица. Госпожа Авикта очень ценит церкви и всячески помогает нам. Мария дарит любовь, утешение и всегда протянет руку страждущим. Надо бы промолчать, и как сильно жрицы протягивают страждущим руку. Звучу как говнюк, что хочет подколоть. Ха-ха-ха, прикрыла рот ладошкой жрица. Да и такое утешение может дать церковь в розовых тонах. Смотрит на меня. Вы говорите, будто это плохо. Ну, церкви в других городах под другими флагами расценят это как оскорбление. Мария воительница, Мария судья, Мария женщина. Религиозный жест. Если человеку нужна теплота и ласка, чтобы дышалось легче, можно ли назвать это надругательством над верой? Сложный вопрос. Подкололи в итоге меня. Когда у вас будет время, еще поклон. Приходите к нам, и все увидите своими глазами. Эх, ну вот почему первая служительница Марии, которая действительно хочет нести свет, оказалась в городе борделе. Жизнь хорошая шутница. Дальнейший маршрут прошел без проблем. Честности ради, проблем вообще никаких на протяжении всего пути. Ни одной дуэли со стороны, ни одного бандита или попытки в грабеж. В инкубусе чувствуется защита, а черный район только закрепил это. Контраст атмосферы разительный. Шум стих, тут правит балом тишина. Мало людей, совсем нет духов или игроков. Дома украшены черным металлом, а стража, ух, каждый из них как великан с ростовым щитом. Броня полнится острыми штырями, перчатки с когтями, шлем изображает зубастую пасть. Одного взгляда достаточно, чтобы остудить преступника внутри. Спектр-арбитр. Предстали мы перед фортом. Трехэтажное здание, поднятые ворота, решетка, редеющий флаг, кулак, сжимающий сердце. Я спокойно миновал стражу, но стоило Шторт последовать за мной, как мужчина преградил ей путь. Арбитр ожидает принца. Одного. Звучит глухой голос. Госпоже Авикте это не понравится. Не теряет улыбочку розовая. Приказ арбитра. Тут нет власти у падшей Верда. Сдвинулся щит. Я справлюсь, мисс Дикс. Киваю ей. Она явно недовольна. Что сказала ей Авикта? Загадка, но определенно что-то в стиле не отходить ни на шаг. Уже сейчас вижу власть главного законника. Шторт отступила, приподняв руки. Жду вас здесь, мистер Кван. Сверкнули цветастые зрачки. Поправляю рукав. Уверенно шагаю дальше. Тебя захотят использовать. Было ли это предупреждение от матери Осети искренним, или она боится, что я узнаю больше, чем нужно? Сейчас выясним. Глава 9. Работа для арбитра, часть 2. Возвращаюсь воспоминаниями в Академию ученых, а конкретно в кабинет директора. Старший арбитр сидит за столом в своем кабинете, позади спинки кресла картина, на картине ничего нет. Огромное полотно 2 на 2 метра, обычный черный квадрат, как и во всем здании. У арбитра идеальный порядок. Да, кипы бумаг еще немного и перейдут в карикатуру на рабочее место, вот настолько длинные стопки. Но, судя по закладкам между листами, тут все упорядочено. Стража арбитра не видать, наверное, накачанная дама сидит в измерении. КХМ, уже как с минуту стою на месте. Меня провели по спектру без слов, завели внутрь без слов, и сейчас я наблюдаю, как арбитр пишет что-то пером, ставит печать, откладывает следующий документ. Это даже грустно. Арбитр-игрок, как Авикта, как Долтон, Осити, Авики. Но он совсем не играет в карты, он работает главой стражи. Уже не впервые вижу картежника, что оставил тропу турниров и просто живут в свое удовольствие или ради долга. По-своему это наводит на определенные мысли. Спасибо, что подождали, господин Кван. Закончил арбитр и приглашает сесть. На мое удивление напротив стола стоит не маленький неудобный стульчик, а такое же роскошное кресло, как у хозяина кабинета. И когда я говорю спасибо, это искренне. Двигает когтями. Игроки не отличаются особой выдержкой, все спешат, показывают свое эго. Улыбка. Все же не показалось. Глаза мертвые, а улыбка настоящая. Арбитр тот самый человек, что вызывает страх, когда у него хорошее настроение. Потому что может так статься, что у тебя оно скоро испортится. Вы даже пришли с утра пораньше. Мы договорились. Кладу руки на трость, поставив ее между ног. Просите. Кивает, утопая в розовом и сером. Вздыхает. Нет, ничего. Переворачивает песочные часы. Прежде чем мы приступим к контракту, позвольте утолить любопытство. Нус. Понеслась. Зачем вы здесь, Алый Принц? Почему вы здесь? Как стали игрушкой падшей Верда? Сразу приподнимает руку. Подчеркну, это не допрос. Любопытство главы стражи. Киваю. Я понимаю. Чуть выдыхаю. Натренированный Торном, слова стелятся как прямая дорожка. Я стал учеником Осити Ливерда. В нашем пути мы попали в заварушку с Риктонной Завиток. Вижу, как он мысленно сверяется со своей информацией, ищет ложь. Взорвавшийся Шулер была убита мною. Пожимаю плечами. Белая лилия в честь этого нарисовала мой портрет. Я видел его. Кивает. Прекрасная работа. Да. Приподнялись уголки моих губ. Ее же оценила Меридиан и Авикта. Авикта успела первой, пригласила меня в замок, сделала предложение, и я согласился. Вот так просто, скрестил арбитр пальцы. Вы согласились стать чьей-то игрушкой? Хе-хе. Можно как мужчина мужчине и игрок игроку? Пристукиваю тростью. Арбитр повел головой, по новой ухмыльнувшись. Перспективы огромны, я могу учиться, могу закрепить свой статус, и плата за это. Секс с одной из самых красивых игроков розового цвета. Нужно быть глупцом, чтобы не согласиться. И то верно. Несколько раз кивнул арбитр. А, цокнул. Ваш бывший учитель, лисица Осити. Думаю, она уже забыла о моем существовании. Палач лисиц холодна как лед. Не дернулся и мускул на моем лице. Песочные часы закончились. Все сходятся. Подытожил законник. Спасибо за честные ответы. Откидывается на спинку. Может и у вас есть вопросы ко мне, только один. Действительно мелочь. Спектр арбитр, стража тоже арбитр, и вы арбитр. Хе-хе. Сухой смех. Хаем. Смеется он редко. Мое настоящее имя Астарот. Арбитр семья. Называйте как вам удобней. Ну что же, Астарот. Познакомились мы по-настоящему. Какой контракт вы хотите мне предложить? Взаимовыгодный. Открывает полку в столе, новый листок шлепается у края. Шторт, наверное, уже рассказала про красную невесту, немного. Читаю листовку. Как и с Мэри, тут приблизительные описания. И он знает, кто меня сопровождает. Слежка, вы хотите, чтобы я занялся этим? Да. Снова скрещивает пальцы. Дело в том, что ее жертвы отнюдь не случайны. Это арбитр распространил такой слух. Хрустнул он шеей. Все жертвы невесты, серые игроки, которые еще немного и окрасятся в цвет. Важные, но все еще незначимые. Понял я, именно. Пригнула Старот спину. Эта шлюха слишком прицельно выкашивает будущих соклановцев и участников Дома Греха. Отрезает пополнение сил. И раз вам нужен еще один дух, я стану приманкой, а потом могу забрать ее душу. Достаю из кармашка футляр с куревом. Арбитр учтиво пододвинул ближе емкость для пепла. Спичка, искра, прикур, затяжка, выдох. Как понимаю, действовать буду сам по себе. Вы сильный игрок. Не льстит, говорит факт. Все еще серый, но приближенный греха. Шанс, что Алый Принц станет новой добычей, высок. Стражи и другие игроки будут только мешать. А где обитает невеста? Еще затяжка. Красный квартал. Да. Все складывается в мою пользу. Одним выстрелом две дичи, даже три, если мне позволит совесть. Попасть в красный, поймать невесту и помочь жителям города. Мисс Шторт не отпустит меня одного. Стряхиваю пепел. Тут ничем помочь не могу. Моя сестра упряма, это да. Новый смешок, видит мое удивление. Хе, да, Дикс Шторт арбитр на побегушках Верда. Падшая этим жестом показывает моей семье свою власть. Вздыхает. Думаю, вы найдете способ, как поменять напарницу, или вовсе отправиться на охоту в одиночестве. Последняя затяжка. Тушу бычок. Я беру этот контракт. Сверкнул мой алый зрачок. Прекрасно. Новая бумага. Хе, заготовленный документ. Все прописано с точностью каждой сказанной буквы. Никакого мелкого шрифта. Если кратко, алый принц уничтожает угрозу для города с разрешения спектра арбитр. Награда, душа красной невесты и особая благодарность главы семьи арбитр. Две подписи, штамп, всего двое суток. Расслабил плечи Астарот. А вы уже показываете себя с хорошей стороны. А как же, будут проблемы? Хе-хе, ворон. Вот что напоминает его смех, каркающая ворона. Я жду проблем от всех игроков, работа арбитр, охранять инкубус и дом греха. Пока Астарот вызывает доверие. Предатель ли он? Эх, хочется верить, что нет. Но в мире гамблеров доверие хрупко как стекло. Теперь я в 100 раз ценю дружбу Виви и Авики. Найти среди картежников настоящих друзей – самое ценное сокровище. А уж любовь. Может, Мария действительно приглядывает за мной, как зашел, так и спокойно вышел. Шторт покорно ожидала, прислонившись спиной к одному из домиков, гладила свою пуму по макушке. Стоило приблизиться, кошка растворилась. Как все прошло, убирает пылинки с плеча, нет никаких пылинок. Этот жест, что-то в стиле поганые арбитры. Нашел себе работу, улыбаюсь. Но это я обсужу лично с Виктой, если вы не против, самособой. Реверанс, в замок, ХМ, 4 дня практически выпали из жизни. Прокаженные скребутся о мою черепную коробку, они жаждут действия. Кровавое настроение передается и мне. С Дикс на охоту не выйдешь. Но заканчивать день спокойно не хочу. Мне нужно. Натягиваться злая улыбка на губы. Размяться. Где можно провести дуэль? Ау. Уловила настрой розовая. Арена плоти нам подойдет. Приободрилась. За мной. Глава 10. Послание. Стараюсь запоминать улицы, закутки, переходы, дома. Но понимаю. Инкубус слишком большой. Как живой организм. Каждую минуту в нем что-то движется. Порой меняется. Нужно прожить не один год, чтобы это место стало легким. Хорошее слово, легкость. И город похоти точно не подходит под это определение. А вот и красный. Выходим с шторт из подворотни, немедля вклинившись в поток людей. Теперь понятно, зачем мы делали особо большой крюк и зашли в этот район с его начала. КХМ. Впечатляет. Стою я по центру дороги. Живой поток плавно обтекает по сторонам. Ведь людям сейчас совсем не интересен очередной игрок. Развлечение. Вот что инкубусу подходит больше всего. До самой стены, что отсюда походит на горизонт, бесконечное количество развлечений. Просто прямая дорога, а по бокам, ну, все, что захочешь. Бордели разных оттенков, вывесок, дам и мужчин. Любая форма искусства, песни, танцы, театры. Просто уличные шлюхи, но, видимо, и это подготовленная игра. Кто хочет заняться сексом в подворотне, что-то более извращенное стараюсь игнорировать. Все еще сложно. Животные. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, животные и с теми, и... Ну, в общем, понятно. Всюду бурлит жизнь, доносится музыка, смех. Роскошные дамы зазывают в свои заведения. 3 и 1 ночь. Сидит девушка на плече духа. Лучшие приватные танцы. Раздает листовки другая. Снял комнату, напиток в подарок, щелкает картежница. Светоносный дух запускает в воздух пыльцу, что складывается в фигуру танцующей на палке женщине. Красиво, ТЦ. Столкнулся я с прохожим. Тут зевать нельзя. Мои извинения. Нет, моя вина. КХМ. Молодой парень. На нем только штаны в обтяжку, голый торс показывает роскошный рельеф. На голове рога вижу хвост, как у демона. Чуть вглядываюсь. Фух, это костюм. В лагуне всем рады, краснохватка не важна. Юноша смотрит на меня с вожделением. Заходи к нам, красавчик. Я не, он уже занят. Весело подошла Шторт, спасая меня. Ну, или этого парня. Ведь он хотел коснуться меня. Мужская ласка? Нет, спасибо. Аккуратней тут, топаем дальше. Одно мгновение, и зазывала утянут в свои заведения. Кстати, насчет утянут. Поправляю воротник, не вижу стражи. Ох, мистер Кван, оглянитесь. Поднимает руки. Решаю еще разок всмотреться в разные дома. И тут понимаю, стража-арбитр действительно не нужна. Почти у каждой двери, порога, стены, ожидает игрок. Вышибала, охранник. Любой, кто посмеет нарушать спокойствие Красного района или попробует качать права. Нанятые картежники устранят проблему. Хе, теперь замечаю маленькую деталь в стиле шутов. Почти все заведения окольцованы аренным кругом. Тогда как красная невеста убивает своих жертв, не знаю, но сразу вырисовывается вариант. Она тоже гамблер, и ее духи способствуют тишине во время убийства. Вот и оно, объявила Штор через несколько минут. Арена, одно из самых больших зданий в череде домишек, даже сейчас оттуда доносятся возгласы зрителей, виднеются вспышки магии. Еще оборот, и вот мы договариваемся с распределителем обоя. Толстый мужичек с цепочкой в носу только рад новому участнику. Рад именно мне. Игрушка Авикты. Алый принц. Прокаженные духи. Полный набор для зрелища. Дик сдала несколько серебряков. Сейчас так сейчас. Скрылись монеты в фартуке толстяка. Господин Коста, лыбится. Сейчас как раз ожидает своей очереди Виктус. Серый игрок. Способный малый, но слабоват. Пойдет вам для разминки? Думаю, да. Легким жестом нацепляю маску. Видимо, сам не замечаю, как меняюсь в лице. Ведь Шторт посмотрела на меня по новой, будто видит впервые. И ей очень нравится, ведь дама прикусила губу. Правило прозвучать уже внутри. Распорядитель явно хочет подчеркнуть, что в первую очередь арена плоти это зрелище, ставки, шоу. Останавливаю его, приподняв руку. Я все знаю, улыбаюсь. Не беспокойтесь, господин распорядитель. Алый принц умеет играть. Ха, вот и славно. Доволен он. Буду на трибуне. Кивает мой гид. Удачи. Моя симпатия на вашей стороне. Еще несколько минут. Ожидаю перед воротами на арену. Вновь провожу параллель. Да, все кланы и их особые места дуэлей сделаны по одному образу. Что ученые, что грех. Маленькая комнатка ожидания. Вдох, выдох. Настраиваюсь на игру. Какое бы дерьмо вокруг ни происходило, я чувствую ее, я желаю ее. Не алкоголь, сигареты или пыль вызывают у меня зависимость. Но еще разок выйти в круг, встретить противника и победить, заработав в архиве дополнительные очки. Мясник, прыгаю на месте. Повеселимся, хе-хе-хе. Смеемся мы одновременно. Дамы и господа, голос распорядителя отдается эхом, явно говорит в рупор. Сейчас у нас будет особый гость. Задвигались цепи, ворота поднимаются. Восходящая звезда. Тот, кого отметила сама Верда, оставив трость на скамейке, выхожу на свет. Алый принц, хозяин прокаженной плоти. Как быстро он сориентировался. Ура! Взорвались трибуны. Больше сотни зрителей, три ряда скамеек. Хлопают, свистят. Даю поклон. В другом углу открываются вторые ворота. Виктус Эспиноза. Серый, но не блеклый юноша. Молодой парень машет руками, купаясь в моменте славы. Косичка, острый нос, мантия с широкими рукавами. Алый принц сразу обращается ко мне. Хе, прям актер, кривляется, поясничает. Рука вверх, затем тычет пальцем в висок. Сильно не расстраивайтесь из-за поражения. Тычет в меня. Это лишь игра. Игра, повторили зрители. Ну, мой ход, и вместе с тем чешу свое эго. Ведь я надеялся, хотел именно такого боя. Нужны зрители, которые разнесут весть о моем пребывании в городе. Послание для Сити. Жизнь в замке. Делаю несколько шагов вперед. Немного расслабило меня. Играю бровью. Интонация голоса намекает на похотливую шутку. Люди оценили. И я пришел сюда. Растягивается улыбка на моих губах. Чтобы все знали, кто такой Алый принц. Погружаю руку в пространственный карман. Ты новичок, парень, и дай принцу. Взмахиваю тесаком. Мясник, проявившись, будто приятель, практически навалился на мою спину, а руки-клинки закрывают мой торс. Вынести тебе приговор. Горит алая в прорези маски. У-у-у. Еще сильнее ликует толпа. Виктус на мгновение испугался. Мой образ пугает его, заставляет сомневаться. И все же, набравшись мужества, тоже встает у границы очерченного круга. А я спрашиваю себя, образ ли сейчас перед ним? Классические правила. Набирает в легкие воздух распорядитель, но затем пожимает плечами. Надо ли говорить? Нет, отвечают зрители. Игроки готовы? Поднимает руку. Не навреди оппоненту, не выходи за границу, отзывай духа при опасном ранении. И вправду классика. Всегда готов я к бою. Мясник вальяжно вошел в круг. Да-да, зажал Виктус карту пальцами. Хе, он понял, что я послал в бой стража, характеристик не будет. Маятник. Вспышка призыва. Воин, маятник. Уровень 6. Скорость, средняя. Сила, высокая. Живучесть, средняя. Защита, низкая. Магия, нет. Клан, клана нет. А вот я все вижу. Гуманоид, худой мужчина, обмотанный полосками кожи. Кожа золотая, но не металл, просто цвет. Лицо скрыто за маской, виднеется только рот с отсутствующими зубами. Маятник держит цепь, раскручивает, а на конце широкое лезвие. Игра. Дает команду распределитель. Взять цель. Предрешение. Одновременно используем способности. Очевидно, улучшение. Глаза мясника под цепью источают алую дымку. Маятник начал светиться. Рокот павшего. Сразу следует новая карта Виктуса. Его дух крутанулся вокруг себя. Па. Цепь топор взяла широкий размах, послав вперед волну рассекающего воздуха. Ха-ха-ха. Подпрыгнул мясник, закрутился и вихрем из лезвий моментально сократил дистанцию. Маятник дал импульс. А-а, так вот что за предрешение. Стоит к нему приблизиться, как волны воздуха отталкивают назад. Ха-ха-ха. Скользит по песку прокаженный, вонзив все руки в землю. Атакуй, указывает Виктус. Цепь топор, раскрутка, бросок. Я улыбаюсь. Я, ха, выпрыгнул на перерез лезвию, отразив его тесаком. Искры, срежет. Толпа гудит, она шокирована, она возбуждена. Потрошение. Начинаю бег, сразу за мной, кричу на ходу. Да что ты творишь, не удержался Виктус. Сражаюсь техникой Эмради, хе-хе, сражаюсь в своем стиле. Заношу тесак для удара, импульс, ух, сперло у меня дыхание, отлетаю назад, но приняв на себя предрешение, хе-хе-хе, лезвия мясника полосуют грудь врага. Потрошение сразу от четырех рук, прорубили плоть как масло. Плоха, сразу поднимаюсь, уже есть план дальнейших действий. Кураж, битва, я, отзываю. Чего? Виктус уже сдался. Этого попадания хватило, чтобы пожалеть своего духа. Победил Алый Принц, оглушает голос распорядителя, а за ним голоса зрителей. Победа, вот только, ха-ха-ха, недовольно исчезает мясник, и я разделяю его недовольство. Это все, быстро сокращаю дистанцию с Виктусом. Со злостью хватаю его воротник. Почему ты сдался? Я, господин принц, напуган парень, это не смертельная дуэль, тараторит. Зачем так напирать? Вот черт, отпускаю, выдох, улыбка для толпы. Ведущий говорит что-то еще, а я только сейчас понял, что битва с Виктонной оставила свой след. Дуэли, где не стоит на кону жизнь, где действительно просто развлечение, больше не интересны мне, ничего кроме раздражения. Вот почему Осети и тот же Авики больше не так активны в игре, им скучно. Блестящая победа, ау, я так ушел в себя, что не заметил, как мы с Шторт вышли обратно на улицу. Позади слышно, распорядитель оглашает новый поединок. Что-то не так, видит мое недовольство. Снимаю маску, прячу тесак, вздыхаю. Ничего, сумасшествие искать смерти. Идем в замок, но я страсть как хочу. Начать охоту за невестой. Ладно, главное, любимая легко найдет слухи про меня и также легко поймет, где искать. Украдкой цепляюсь за пышногрудую девушку, что показывает прохожим оголенную ножку. Видит мой взгляд, подмигивает. Смотрю прямо. Да, еще я очень сильно хочу. Дьявол, прокаженного во мне стало больше, дикие желания рвутся прямо из сердца. В кого ты превращаешься, Кван? Наверное, в настоящего гамблера. Глава 11. Собираясь, я убралась в вашей комнате, господин Кван, делает поклон Тигриетта. Возвращение было быстрым, как я и думал, Шторт знает самые короткие тропинки. Причем сокращали мы прямо через дома или бордели, а ворота замка всегда открыты. КХМ, это я к тому, что как такового надзора за игроками и жителями вообще нет. Кроме Черного, Бордова районов, можно идти куда хочешь, даже спокойно заходить и выходить из сердца греха. Все сводится только к тому, готов ли ты встретить последствия. Никаких проблем, помахал я рукой для мисс Дикс, которая проводила меня до комнаты, и сразу обращаюсь к горничной. Все в чистоте и порядке. Радостная улыбочка. Бросаю смешок, заходя внутрь. Ау, поняла Тигриетта. Простите, она очень милая, когда стесняется. КХМ, пройдя следом, выпрямила спину. В ваше отсутствие был только один гость. Расстегиваю пуговицу рубахи, сажусь в кресло, давая отдых ногам. Ничего не просила и даже не намекал. А Тигри сходу раскрыла маленький бар, бутылка, бокал, лед, напиток в моей руке. Ам, благодарю. Особенно за ракурсы, ведь за всем необходимым нужно наклоняться. Хочу не хочу, но в полной мере оценил полоску скани между ягодиц. Кто приходил? Нюхаю, пыли нет, отпиваю. Госпожа Меридиан, скрестила руки у юбки горничная. Но это был весьма странный визит. Не хочет произносить, ведь покажется чудачкой. Удиви меня. Приподнимаю бокал. Госпожа Суккуб, просто стояла напротив вашей двери. И, жду продолжения. И все. склоняет голову. Ну, возможно, мне показалось, что госпожа нюхала. Да чтоб вас, попробую разобраться. Тигри, Тигриретта, вы можете сокращать, если вам удобно. Обрадовалась служка. Давно ты служишь в замке? Еще глоточек, уже 2 года. Рука к сердцу, затем испугалась. Но вы не подумайте, я простая уборщица, и редко, очень редко. Я понял, ставлю напиток на столик. Что ты можешь рассказать мне про госпожу Меридиан? Ух, какое противоречие на лице бедной тигри. Вроде ей хочется услужить, а с другой стороны не ляпнуть лишнего. Прошу, не бойся, по-доброму улыбаюсь. Сейчас ты единственная, кто честен со мной, и все, что ты скажешь, это только наши. Прикасаюсь к ее руке. КХМ. Прочистила девушка горло. Меридиан, отхожу ближе к окну, попутно вновь взяв бокал. Единственная дочь королевы Суккуб, сама королева сейчас не в городе. Горничная мнет одежду. Меридиан весьма замкнута, она почти не говорит, не пользуется прислугой, все ее уважают и боятся. Могу понять почему. Жути младшая Суккуб наводит знатно. Единственная, кто тесно общается с ней, это госпожа Мививиктис. Мими. Полуоборачиваюсь. Уже что-то. Мисс Мими, да. Наш диалог продлился еще несколько минут. Через призму прислуги я смог по новой взглянуть на громкие имена. Все друг друга ну вот очень не любят. Настоящий клубок змей. Но при этом рамки соблюдаются. И что особо удивительно, никто из розовых не мучает своих слуг. Тот же Долтон, ходящий грех похоти, приглашает и пользуется прислугой только с их согласия. Да, он буквально спрашивает, к чему готова та или иная девушка. Разговорившись, пытаюсь узнать что-то более весомое. Ищу зацепку. Нет, все игроки ведут себя обычно. Даже не обратила внимания Тигриетта на странный вопрос. Хотя, призадумалась. Слушаю, господин Асмодей. Перешла на шепот. Другие горничные говорят, что когда глава семьи в замке, она запирается в своей комнате. КХМ. А потом появляется у ворот со стороны города. ХМ. Тайный ход, но это только слухи. Спасибо, Тигри. Хочу отдохнуть. Плюс уверен, скоро нагрянет сама Авикта узнать, как прошел день. Девушка не спешит уходить. Хе. Снова удивленно, что мы просто поговорили. Мне уйти? Моргает. Да, ты свободна. Киваю. Я могла бы. Как вам хочется отдохнуть. Ее ручки так и норовят расстегнуть свое платье. Эх. Вот в моей комнате девушка, которая сама просится в постель. Она добра, скромна, услужлива, пышет молодостью, пленит взгляд, пробуждает того самого господина внутри мужчины. Подхожу ближе. Тигри, затаив дыхание, прижимает руки к груди. Моя рука приподнимается, она закрывает глаза, но вот моя ладонь легонько хлопает ее по плечу. Иди, Тигриетта, обслуживать меня нет нужды. Дыши ровно, Коста, ровнее. Вы, сама себе кивнула. Вы и вправду влюблены? Да, не прощу себе, предав это доверие. Улыбаюсь. Не знаю, кто та самая, реверанс, но ей повезло. Значит, вы с госпожой Авиктой не, ловит мой прищур. Простите. Горничная быстро покинула комнату. Дьявол, что-то я действительно разговорился. Ты быстро. Подловила Мими горничную, стоя спиной к стене. Госпожа Мививистис, не удивлена Тигри. Он снова отказался. Грусть на лице. ХМ. Алый принц любит мужчин, улыбается Мими. Нет, тут другое. Теребит палец. Его сердце бьется ради кого-то, КХМ, и это не госпожа Авикта. Даже так, задумалась розовая. Надо разобраться, что за игру ведет падшая Верда и ее игрушка. Прошу, госпожа. Вот теперь удивилась Тигретта, но сама от себя. Алый принц так добр, он. Эй, засмеялась Мими. Не беспокойся, никто не причинит ему вреда. Уж точно не я. Ха-ха-ха. Облизнула край губы. Просто хочу иметь все карты на руках. Пойдем. Повела картежница горничную за собой. Время идет, а Авикты все нет. Решаю изучить комнату подробней. В частности полки с книгами. Давненько я не читал что-то новое. Да вот какого хрена. Первая, вторая, третья. Все эти книги. Беру четвертую. Про секс. Открываю и наклоняю голову. Хе, целая книжка посвящена картинкам. Если подробнее. Позам. И такое бывает, сам не замечаю, как вчитываюсь. Сидящий бык, КХМ. Ладно, может эта литература пригодится в будущем. Ох, я тоже люблю эту позу. Дернулся я от голоса Авикты на ухо. Когда ты, понимаю, что открытая эротика у меня в руках, откладываю. Когда ты вошла, я ничего не слышал, вообще ничего. Хе-хе-хе, от ее тела истлела дымка. Сила духа. Что за реакция, Кван? Вальяжно проходит по комнате, садится на диван. Здесь многому можно научиться, да не самому важному. Сажусь напротив. И пока тема не закрыта, сможешь доставить ко мне в комнату другие книги? Ох, могу посоветовать «От сердца к лону» или «Дух непокорный». Там описано, как правильно заниматься с духами. Яды. Мое лицо, камень. Все, что имеется про яды. Хм. Закатила Авикта глаза. Скучно. Ну уж прости. Ладно, устроим. Вернулась игривость. Шторт рассказала о твоей дуэли. Горят зрачки. И сказала, что ты был дьявольски хорош, но почему-то весьма недоволен этим фактом. Это пустяк, скривился я, Коста. Аво, стало серьезнее Верда. У нас с тобой весьма специфичные отношения. Новый алкоголь льется в стекло. Ты мне не доверяешь, это правильно. Пододвигает ближе. Но если на мгновение откинуть наши планы, делает глоток. Все, что ты испытываешь, все, что чувствуешь, я прошла через это. Ты можешь поговорить со мной как равный. Приподнимает бокал. Лицо. Это не осети, кретин. Но как же хочется просто поговорить. Я окружен врагами, змеями. Любой может показать клыки, отравить меня. Ну, Дзинь, я не получил никакого удовольствия. Откидываюсь на спинку дивана. Больше нет того самого. Хм. Дуэли, у которых нет высоких ставок, стали бессмысленными. Я удивился тому, как четко она озвучила мои мысли. Понимаю. Несколько раз кивает. Каждый настоящий игрок достигает этой черты. Ведет ногтем по каемке. Хе. Сдерживает смешок. Это напомнило мне, почему я ушла от лисиц. Моя черта. Душащие кандалы. Я думал, ты ушла из-за бессмертия. А Сити рассказала и это. Хе-хе. Не очень веселый смех. Так вот как думает про мне моя дочка. А это не так. Смотрю на нее, пригубив еще немного. До того сильное пойло идет так легко. И тут понимаю. Любимый напиток Викты отдает персикам. Что за разговор у вас был с арбитром? Непринужденно меняет тему. Вижу, что и я могу проникнуть в душу Авикты чуть глубже. Нужно только время. Контракт. Выдохнул я. Балтазар устало пыхтит. Ноги трясутся. На нем сидит Асити. Она не спала уже вторые сутки. Круги под глазами. Растрепанные волосы. Чуть наклонившись, хлопает коня по шее. Ты как, друг? С трудом выпрямляет спину. Балтазар по новой встрепенулся. Еще могу. Продержись еще немного. Тусклая улыбка. Скоро отдохнем. Вперед. Стукнула сапогами по бокам скакуна. Пораспускается с пригорка. А на горизонте уже виднеется инкубус. А Викта недооценила целеустремленность своей дочери. Она не знала, не могла даже представить, как сильно Асити полюбила Квана и возлюбленная Алого Принца. Наступает на пятки. Глава 12. Начало охоты. Еще один день выживания в городе греха. Хе. Назвал бы я так главу автобиографии. Новый день, новое утро. Вчера рассказала Викте весь диалог с арбитром. Утаивать детали контракта нет смысла. И да, сначала она была против, но по итогу согласилась отпустить без сопровождения. Бежать пока в планах нет. Еще, что мне, наверное, понравилось. И не думал, что когда-либо произнесу это. Она не пыталась меня соблазнить, пошлых шуточек было минимум. Мы просто говорили, а Виктор рассказала немного больше о себе. Маленькие детали, которые стирают образ голодной до секса суки. Она все еще человек, в некоторых моментах даже лучше, чем многие игроки. Не знаю, сколько в этом правды. Помощь слугам, обездоленным, открытие приютов, наставление. А Виктор очень ценит работу девочек, когда те используют свое тело, не дает их в обиду, учит как получать удовольствие от процесса. Да, она, как и Авиктонна, смотритель. Чтобы окончательно понять эту роль в доме греха, смотрители, эх, следят за непорочностью несовершеннолетних, а когда приходит время, буквально становится третьим участником первого секса. Варварство ли это или прогресс, не мне судить. Еще от меня прозвучал вопрос, где татуировка глаза, хочешь покажу, всплывает в воспоминаниях. Само собой, я поверил на слово, пока приводил себя в порядок и одевался, размышляю про бессмертие игроков. В прошедшем диалоге был раскрыт секрет бессмертия розовых. Ну, секрет, громко сказано. Все просто и одновременно сложно с точки зрения эмоций. Розовый игрок должен испытывать чувства к своему партнеру. Не обязательно любовь, подойдет даже ненависть. Раньше с этим были большие проблемы. Застегиваю последнюю пуговицу. Неприязнь вызвать куда легче, чем теплые чувства. И картежник греха специально заставлял себя ненавидеть, а потом насиловал объект ритуала. К счастью, теперь эту практику порицают, Запрета нет, но если злоупотреблять таким методом, тебя быстро выдавят из клана. Долтон как главный кандидат, и только титул защитника позволяет ему больше остальных. Все равны, но кто-то равнее. Чуть выдыхаю. Бессмертие и способы его получения. Откуда? Как вообще появилось это бессмертие? Почему способы так разнятся от цвета к цвету? Магия, оно понятно. Но кто дал человечеству эту магию? Принцесса? Мария? Или еще какой неназванный бог? Надеваю сапоги. Думать об этом нет смысла. Есть карты, игроки и их бессмертие, которое определяет часть личности. Оранжевые – удача, случай, закон. Синие – наука, порядок, гордость. Зеленые – веселье, театр, свободолюбие. Красные – война, кровожадность, сила. Розовые – грех, секс, вседозволенность. Слишком просто сводить к этому, но так проще. Хе-хе, ХМ, а какие качества? Подошли бы мне, если бы выбирать пришлось сейчас, направляюсь к двери. Нет, мне все равно. Главное быть там, где Асити. Открываю и широко раскрываю глаза. Ам, выглядываю в коридор, взгляд направо, влево. Пусто. К чему эти движения? Прямо перед моей дверью, считай, на пороге, лежит букет цветов. Какого? Алые розы. Свежие, шипы обрезаны. Поднимаю странный подарок. Записка. К одному из бутонов повязана ленточкой, надушенная духами, почерк идеально ровный. Хорошего тебе дня, это все. Еще немного потупив, вспоминаю, что на прикроватном столике есть колокольчик. Не хотел им пользоваться, но вот несколько раз даю звон. Видимо, тигрет-то всегда рядом. Полминуты. Господин, дала поклон горничная. Ты не знаешь, чье это? Демонстрирую букет. Вижу удивление. Я, простите. Потупила взгляд. Найди вазу. Не выкидывать же. Розы как розы. Отправителя найду сам. Будет исполнено. Покинув свою обитель, направляюсь к выходу из замка. Забавно, но многие встреченные по пути, как игроки, так и слуги, склоняются, приходится отвечать тем же. Спина заболела после 10-го раза. И вот, спускаясь по лестнице, утро же не может быть хорошим, Алый принц, мистер Долтон, столкнулись мы на середине. Пока у меня нет никаких дел к этому извращенцу. Шаг дальше, преграждает. У тебя все хорошо, чешет бакенбард, а у вас, дергаю бровью. Хе-хе, отвечать вопросом на вопрос невежливо, оскалился. Моя маска приличия спала быстро. Тебе что-то нужно? Хмурюсь я. Сегодня в замок прибудет одна из моих учениц. Так он говорил серьезно. Игрушка Верда не откажет ей в приеме, ничего не отвечаю. Хе-хе, хорошей охоты. Идет дальше. Украдкой смотрю ему в спину. Откуда он знает? Похоже, в этом замке даже брошенное слово не остается тайной. Теперь гадать. Он действительно пожелал мне удачи, или тут двойное дно? Спокойно выхожу из арки замка. Вдыхаю на полную грудь. Тяжелый воздух. Взгляд на небо. Черные тучи. Давненько я не видел солнца. К слову об этом, такая темень даже в разгар дня идет от больших мастерских, где работают духи. Сначала такого в планах не было, но по итогу стала фишка инкубуса. Город в темноте. Все как завещали отцы-основатели. В темноте можно все. Преодолеваю розовый район, ищу переход в красный. Как вдруг, хе-хе, мясник оказался хорошим наблюдателем. Даже лучше, чем Мэри. Ведь он легко смог засечь слежку. Концентрируюсь. Всюду игроки. Специально захожу в подворотню. Да, чувствую, как сила идет по следу. Мощный игрок, сравни Асити. Может, не радуйся раньше времени. Еще поворот. Прильнул к стене. Позади в сотни шагов оживленная улица. Столько же прошел вглубь подворотни. Тут особо темно. Мешки с мусором, грязная лужа. Слушаю. Шаг приближается. Легкий, не каблук. Чуть ускоряется. Еще немного. Еще. Рывком выскакиваю, немедля вытащив тесак. Свободной рукой прижимаю преследователя к стене. Тесак у глотки. Ты. Начал я, а потом увидел знакомую. Мими. Ух, весела персингованная. Дьявол Кван, а ты хорош. Не чувствует опасности розовая. Точнее сейчас радужноглазая. Поняла, поняла. Приподнимает руки. Ты в высшей лиге. Подтверждаю. Зачем следила? Опускаю оружие. Ам. Сейчас отвечу. Только. Играет бровями, направив взгляд на мою руку. Черт. Прижав девушку к стене, я бесцеремонно сжал ее грудь. Маленькая, но мягкая. Под майкой нет белья. Вообще Мими мало одета. Еще раз, она больше походит на шута. Короткие шорты в прошлом были штанами обрезаны. Пояс с цепью, мех на воротнике. Живот оголен, а в области таза торчат края черных трусиков. М. Шлюховатый вариант шута. Твоя вина. Шаг назад. Да я и не против. Показывает язык. Я могу сесть и... Видит мое каменное лицо. Да, ты не любишь такие штуки. Пристукивает по голове. Повторяю вопрос. Подбираю трость. Расслабься, злюка. Руки в бока. Слышала? Ты вышел на охоту за красной невестой. Зараза. Про это все знают, а Викта, и я хочу помочь. Энергия так и прет. Зачем? Поднимаю бровь. ЭХМ качается из стороны в сторону. Во-первых, это весело. Во-вторых, Авикта сказала не мешать. В-третьих, убийственная шлюшка загубила мою кандидатку в удильщицы. Надо отвечать. И самое главное, подмигивает. Ты мне нравишься, хочу помочь, может и мне перепадет. Пожимает плечами. Это. Массирую висок, поймав чувство дежавю. Я мог бы возразить, сказать десяток причин, почему должен пойти в одиночестве. Но в красном квартале мне пригодится свой человек, да и что важнее, что бы я ни сказал, ты все равно пойдешь за мной, а то, ладно, выдыхаю, Мими, ты поможешь мне поймать красную невесту, ха-ха, чуть отбегает, спотыкается о мешок, удерживает равновесие, и снова поза уверенного героя. Команда ищеек Мими великолепная и горячий принц выходит на охоту, уже жалею, иду к улице, да чего ты такой злой, эй, подожди, догоняет меня, глава 13, на живца, остановившись около закрытого заведения, смотрю на идущую мимо толпу, слушаю музыку, порой глаз цепляется за полуобнаженных девок, но стараюсь концентрироваться, так, пристукиваю тростью, что мне известно про невесту, ты хочешь сказать нам, специально поясничает Мими, как будто высматривая, в какой бордель зайти первым. Ну тут у нас мало и одновременно есть с чем работать. Ведет пальцем по сережкам на левом ухе. Затем на прямых ногах подходит ближе. Невеста прокаженная, уби. Хотела затараторить, но я прервал. Не спеши, все по порядку. Вижу краем зрения парнишку, что, расстегивая пуговицы, хотел то ли соблазнить, то ли пригласить куда-то. Посылаю ему милый взгляд. Парнишка побледнел и резко развернулся в другую сторону. Снова выдыхаю. Откуда информация, что невеста в краснохватке? Свидетели. Руки в боки. Пьяная стриптизерша продолжила кутеж с клиентом. Стриптизерша? Что это за профессия? Они решили потрахаться в одном из заброшенных домов. Хе-хе. У обоих есть семьи, все дела. Ближе к делу. Краем зрения они выцепили дамочку. Говорят, толком не разглядели, но даже со спины увидели оголенную прокаженную шею, а потом на том месте нашли очередную жертву. Продолжай, начинаю слушать всерьез. Другой факт, натягивает полоски трусов, отпускает. Натянуты они, будь здоров, ей там ничего не жмет, КХМ. Невеста убивает в безлюдном месте, но жертв находит в борделях, опережает новые вопросы. В Красном районе только центральная улица вечно не спит, красивый фасад, ведет рукой, а за всем этим пиршеством огромное количество заброшенных, покинутых зданий, бьет ногтем по подбородку. Спросишь, как она меняет бордели так просто, именно, ну среди многообразия есть так называемые игровые, улыбочка, это места, в которых есть определенные правила, те, что нужны нам, ХМ, среди своих называют один день, платишь за вход и становишься шлюхой на сутки, хе-хе. Что за бред, скривился я, люди платят, чтобы переспать с незнакомцем, который готов также взять кота в мешке, а что не так, моргает, забудь, выдыхаю, значит, невеста продает саму себя, а потом меняет заведение, ага, потирает нос, но тут встает вопрос, как именно среди случайности она выцепляет, хитрый прищур, столь важных личностей для клана, хороший вопрос, и вместе с тем назрел новый, откуда ты все это знаешь, насторожился я. Такое арбитры не оглашали. Ну, Коста, надула щеку. Ты совсем из меня дурочку не делай. Карикатурно обиделась. Вообще-то ты говоришь с основательницей удильщиц. Бьет себя в грудь. Да, теперь нашей сетью разведчиц пользуется весь клан. У всех свои подчиненные и подчиненные подчиненных. Но, начало это я, дьявол. Если вдуматься, за несерьезным образом Мививиктис действительно таится мастер разведки. Ай, к слову, тыкнуло мое плечо. Ты мне должен за две убитых удильщицы, так что считай наше расследование платой. Стоп, две, ХМ. Помню, как Ван подстрелила одну, видимо, смертельно. Погибла еще одна, стараюсь соединить возможные варианты. И самое логичное, что пришло на ум. Меня доставила в замок старшая, которую и без подробностей Авикта пустила в расход, чтобы погибшая не рассказала Мими о сцене захвата, чтобы мастер разведки не догадалась о том, как мы важны соседи друг для друга, чтобы лисица спокойно проникла в город. Да, Мими не просто так привязалась, она ведет двойную игру, попытается узнать подробности. Нус, давай поиграем в ложь, Мививиктис. Приношу извинения, киваю. Те удильщицы не смогли взять меня так просто, я отбивался. Ну не то чтобы это были прям мои, хе-хе, тут сами виноваты. Поправляет щелку. А Сити тоже отбивалась? Давай вернемся к охоте. Наклоняю голову. Может, после отвечу на все вопросы. По рукам. Снова направляет взгляд на ряд борделей. У тебя есть план? Устал я стоять. Будем ловить на живца. Переливается радуга. Ам.